Говорит радио «Свобода». Закономерности социализма. Беседа вторая. Это моя вторая беседа о закономерностях социализма. В прошлой беседе говорилось о том, что такое социализм, каковы его две самые главные принципиальные особенности. Государственное владение всеми средствами производства и национальными богатствами – это одна особенность, отличающая социализм от всех других общественных строев. И вторая, вытекающая из первой – принцип разумного управления по единому и всеобщему разумному плану. Только так, говорится нам, можно осуществить лозунг «от каждого по способности, каждому по труду», а затем, на высшей стадии социализма, при коммунизме, даже принцип «от каждого по способностям, каждому по потребностям». Я рассказывал о своем посещении в Лондоне выдающегося ученого-физика Анатолия Павловича Федосеева, который сделал много открытий в области электроники, был руководителем научного исследовательского института электронных приборов Академии наук СССР, имел звание Героя социалистического труда, заслуженного деятеля науки и техники, лауреата Ленинской премии и тому подобное. Но в 1971 году, поехав в составе делегации на международную выставку в Париже, он воспользовался этим, чтобы остаться на Западе, поселился в Англии, работая дальше над научными проблемами при Кембриджском университете, одновременно увлекся исследованиями существа социализма и его закономерностей. В результате появилась серия его статей и автобиографическая книга «Западня». Я читал все им написанное на тему о социализме и часто с ним встречаюсь, и, собственно, излагаю здесь главным образом его мысли, которые мне кажутся очень сегодня актуальными, важными, настолько, что иногда хочется воскликнуть: неужели после ознакомления вот с этим и вот с этим можно дальше питать иллюзии относительно социализма? В прошлой беседе я только подошел к главному. Социализм – это порядок, строй, при котором средства производства, все богатства обобществлены. При капитализме плохо. Богатые, бедные – все из-за частной собственности. Упразднить, обобществить все. Далее, естественно, нужно разумно всем этим распоряжаться, разумно устроить жизнь. Хорошо, говорит Федосеев, это красиво выглядит на бумаге, очень красиво, но я предлагаю каждому такой эксперимент. Вообразите, что вот вы – вождь социалистического государства. И не злой вождь, хороший, вы полны добрых намерений, вы хотите сделать все как можно лучше. Капитализм упразднен, провозглашен социализм. И всем руководить, с чего вы начнете на практике? Вероятно, вкупе с массой специалистов, помощников, единомышленников, вы постараетесь прежде всего составить план действий. И согласитесь, что план должен быть чрезвычайно подробный, до малейших деталей, потому что в стране нет и помине частных, самостоятельных хозяев, из которых каждый сам себе планировщик. Нужно составить план, скажем, даже для самой крохотной мастерской в 3 человека, и для металлургических гигантов, и для исследовательских институтов, ну для всего решительно. Причем все это должно быть согласовано. Одни делают то, другие другое, чтоб не получилось каких-то белых пятен, пропусков, чтоб все было взаимосвязано и сбалансировано и вместе взятое, чтобы шло точно в главном русле наиглавнейшего генерального плана. Иначе, если это не сделать, то без плана какой же это будет социализм, какое же разумное управление? Ведь начнется такой хаос и анархия, перед которым прежние капиталистические так называемые хаос и анархия производства покажутся верхом порядка. Итак, план. Титанический и скрупулезный план, как основа разумного управления. Теперь спрашивается, можно ли теоретически составить подобный план так, чтобы он был идеальным, чтобы все предусмотреть? Вряд ли. Жизнь – это нечто такое текущее, такое многообразное, такое меняющееся, что пока вот мы сидим и составляем план, исходя из сегодняшних условий данных, потребностей, в жизни что-то уже изменилось, и только лишь мы, потеряв пот со лба, поставили последнюю точку в плане, как видим, что и то, и то, и то в нем уже устарело и надо бы переделывать. Но переделка – это же только тронь. Все взаимосвязано, убирается одно звено, рассыпается целая цепь. Это, скажем, небольшая частная мастерская, к примеру, может очень быстро реагировать на изменения ситуации. Сегодня лепили горшки, хватит, на рынке спрос на кувшины, завтра уже лепим кувшины. Частный завод, наконец, может несколько дней перестроить, чтобы успеть за спросом, ибо он, да, часть того хаоса, который называется капитализмом, и все же делается не по разумному, составленному для всех плану, а исходя из спроса. Что сегодня нужно? А нам надо по разумному, да на много лет вперед плану. Так что же получается? Вот уже самый первый наш шаг, как главы социалистического общества, вдруг упирается в неприятную стену. Разумный, идеальный план, так чтобы были учтены все связи, особенности, изменения, пульсирующие жизни, составить невозможно. Составить можно лишь что-то условное, но какое бы оно ни было подробное, оно все равно будет поверхностное, ибо, еще раз повторяем, все многообразие жизни, астрономические числа разных связей и случайностей, никаких сверхгениями или счетными машинами не учесть и не предугадать. И этот условный, поверхностный, неуклюжий план будет к тому же катастрофически стареть буквально с каждой секундой. Что же тут делать? Без плана нельзя, а всеобщий идеальный план не под силу. Вы как вождь, примите, скрипя сердцем, решение – пользоваться все же этим неуклюжим планом, насколько он там составлен, на 5 лет, на 7 лет, на 10, и отдадите распоряжение всем действовать по этому плану и никаких отклонений. Так знаете, один откланится, другой сотый, тысячный, и плана нет. Да, мы не будем считаться жизнью, а мы ее заставим подчиняться нашему плану. Стоп, вот мы и приплыли, вот мы и пришли. Так это, собственно, и делается при социализме. Не за жизнью следует, а за догмами плана. Даже когда это уже становится абсурдным. Даже когда уже и ребенку ясно, что вот тут-то и тут-то элементарный здравый смысл подсказывает делать совсем иначе. Но всеобщий социалистический план, после того, как он составлен и запущен, фатален. И он уже ни с каким здравым смыслом не совместим. Его нельзя нарушать, ибо это повлечет другие нарушения, а с каждым днем нарушений будет все больше, тысячи, миллионы, и план рассыпется, наступит хаос. Здравый смысл вступает в конфликт с таким, уже теперь скажем в кавычках, разумным управлением. Возникает угроза со стороны здравого смысла, угроза и плану, и строю. Что вы будете делать дальше как глава? А вам придется подавлять здравый смысл, а иного выхода нет. Вы устроите органы безопасности, чтобы подавлять и изолировать, и казнить, и устрашать все то, что, будь оно хоть трижды право, противоречит, однако, проведению генеральной линии вашего плана. Чтобы лишить голоса этот возмущенный здравый смысл, вы ведете цензуру. Чтобы глушить его в зародыше, вы ведете тотальную слежку, доносительство обязательно. Вы будете всеми способами отвлекать умы людей от вопиющих проблем, направляя их, скажем, на футбол, пьянство, занимая их массой ритуалов, собраний, нагрузок, политзубрежек и так далее, и так далее. Короче говоря, будь вы хоть семипядей во лбу, хоть святой, хоть пророк, но если вам надо управлять обществом, в котором а. все средства производства и богатства обобществлены, и б. управление ведется по всеобщему твердому плану, вы никуда не денетесь ни от жестокостей, ни от нехваток, ни от архипелага ГУЛАГ, ни от перманентного недовольства. Это закономерности социализма. А так было, казалось, хорошо придумано. Так логично вроде бы Маркс и Энгельс и Ленин доказали как дважды два, что капитализм плох, что надо перейти к чему-то лучшему. А нет, оказалось, что переход получается не к лучшему, а к намного худшему. Оказывается, худшему. Несовершенен человеческий мозг и не предусмотрел не то, что всех неожиданностей, не предусмотрел даже такой простой вещи, что ведь придется подавлять, неизбежно подавлять здравый смысл. Здравый смысл же подавить можно, но уничтожить нельзя. И начинается вместо ожидаемой гармоничной счастливой жизни лишь один клубок противоречий. Почему во всех странах, где восторжествовал социализм, странах чрезвычайно разных, таких, например, как Советский Союз, Китай или Куба, все разное, история, климаты, ресурсы, традиции, расы, почему же и там, и там, и там наблюдаются чрезвычайно сходные, если не те же самые беды. Так вот, по-видимому, только один ответ – закономерности социализма, закономерности. Я излагаю в своем, правда, довольно вольном пересказе размышления о социализме выдающегося ученого Федосеева, да и то лишь малую их часть. Ах, всем бы рекомендовал их прочесть, если удастся достать. Нам так нужно докопаться и понять, в чем же корень тех противоречий, которые вот уже 60 лет в Советском Союзе никак не проходят. а так мучают сотни миллионов людей. 24 ноября 1977 год.